Лаз был узким и скользким, зубами торчали острые грани, причем не только по краям, но и под ногами. Сделав больше сотни шагов, я остановился немного передохнуть, но проводник толкнул меня в спину и спокойно напомнил: «Надо торопиться, иначе демон уйдет в жижу». «Что значит в жижу?» Не понял я. «Сейчас у него жатва. Безликие скидывают в заводь тела, подношения. Он питается и уходит вглубь болот, а там нам его не достать». Информация была довольно емкой. И кем бы ни было это существо, у нас имеется лишь одно преимущество – рассеянное внимание во время трапезы. Так что мастер над трубами прав, надо торопиться. Шли мы больше километра. Подземный канал из деревянных труб расходился и сходился в определенных узлах водопроводной системы, но проводник уверенно вел меня вперед. Я недовольно морщил нос, пытаясь не вдыхать запах нечистот, или делать это как можно медленнее в целях экономии. Конечно, сейчас бы не помешал кислородный баллон, да только где его взять в средневековье, а дышать в замкнутом помещении полной грудью весьма опасно. Примерно через час, хотя, конечно, я могу ошибаться, мы выбрались к большому обрыву. Вода из трубы сливалась в огромный круглый резервуар, от которого лучами исходили тонкие ручейки, исчезающие между гнилых деревьев и болотных кочек. Мы спустились чуть ниже и спрыгнули на широкий выступ. Вон там его логово. Пытаясь перекричать шум от водного потока, проводник указал на дальнюю часть резервуара. У нас был прекрасный обзор, но даже отсюда я не смог разглядеть ни единого живого существа. Осторожно спустившись вниз, мы вновь затаились. «Лучше всего обойти сливное озеро слева», — предложил мастер над трубами. «Справа, под сливом, мы будем для него как на ладони. Он нас учует. И тогда даже Всевышний не спасет наши бедные души. У него такое хорошее обоняние», — усомнился я. «Здесь кроме жуткой вони ничего не различить. Поверь мне, он учует нас даже за милю. Идеальный вариант, конечно, заходить с подветренной стороны, но здесь как назло не было даже легкого ветерка. Мы сделали шагов 60 в направлении сухостоя, обогнув сточное озеро по большому кругу. Там остановились, мастер над трубами стал подбирать рогатину, которую вручил мне в качестве дополнительного оружия. «Вот, будешь удерживать демона, а я постараюсь дотянуться до его живота и выпустить ему кишки». Мое воображение продолжало рисовать огромного зверя, большого и уродливого, и, конечно, с такими короткими ножами справиться со свирепым противником практически невозможно. Он просто не подпустит к себе крохотных людишек. «Почему именно живота?» — уточнил я у проводника. «Это его слабое место», — ответил тот, и продолжил давать советы. «Лапища у него длинные, так что надо действовать слаженно. Нам будет необходимо спеленать ему эти самые конечности. Старайся, чтобы лапа попала в рогатину. Тогда считай, мы победили. Дальше уже буду действовать я. Уверен, да, у меня с этой тварью свои счеты», — ответил мастер над трубами. В целом стратегия была понятна, хотя и попахивала дилетантством. «Но кто я такой, чтобы диктовать свои правила в чудом мире? Так что постараюсь все сделать, как запланировали, а дальше по обстоятельствам. В общем, все как всегда». Подобрав палки с раздвоенными ветками, мы продолжили свое движение вперед. Серые облака плыли по небу непроглядной дымкой, а бледное солнце осторожно пробивалось сквозь эту мрачную пелену. Оказавшись в болотистой черте, мы опустились еще ниже и стали пробираться ползком. Вытягиваешься, словно ящерица, руку на одну кочку, ногу на другую. У меня получалось лучше, чем у проводника, он часто сваливался в воду, и мне приходилось протягивать ему рогатину. Внезапно проводник замер и указал мне куда-то вперед. Зрение у меня было не просто хорошее, а отличное, особенно после последней коррекции, где мне заменили хрусталик. Но даже я не сразу смог различить среди серо-зеленых оттенков огромную звериную спину. Это явно не человек, и не человекоподобное существо. В мое время, в моем пространстве за последнюю сотню лет, было открыто немало новых видов гуманоидных существ, но ни одно из них даже отдаленно не походило на этого монстра. Сделав еще 10 шагов, мы остановились, мастер над трубами отполз в сторону, наказав мне не спускать глаз с демона, но тот даже не отвлекался на посторонние звуки. Его широкая спина подрагивала, когда ему приходилось прикладывать усилия, чтобы разорвать человеческую плоть. Я насчитал 3 дела, женское, и 2 совсем крохотных, детских. Если я не ошибаюсь, но даже каннибалы не питались младенцами. Но созерцать, как существо набивает свое брюхо, мы не собирались. Привстав, Проводник выставил перед собой рогатину и стал быстро приближаться к тому, кого местные окрестили смрадным демоном. Я стал обходить существо с противоположной стороны, но не так быстро, как мастер над трубами. И как назло никакого ветра, который мог хоть как-то разбавить тишину. Предательский треск под ногами заставил демона повернуть голову, из открытой пасти свисали остатки плоти. Чешуйчатый панцирь, огромные янтарные глаза и похожий на крокодила вытянутый рот. Мастер над трубами не был охотником, и, конечно, опростоволосился. Демон отреагировал на его присутствие мгновенно. Огромная когтистая лапа взмахнула на уровне живота, а я одновременно с этим попытался пригвоздить рогатиной вторую лапищу демона. Кочка чавкнула, но слегка заточенные ветки легко вошли в землю, вынудив демона слегка отстраниться назад. Мужской крик разнесся окрест. Мастер над трубами отскочил назад, только это ему не помогло. Он отреагировал слишком медленно и поплатился за свою нерасторопность. Я заметил, как падает на колени проводник и приставляет руки к резаной ране на животе, откуда вываливаются внутренние органы. Все шло не по плану, так было всегда. Поэтому мне, в очередной раз, пришлось импровизировать. С хлипкой рогатиной, которая сковала вторую лапу демона, он расправился довольно легко, удары щепки разлетелись в разные стороны, а я остался один на один с громадным разъяренным существом. Выставив вперед нож, я решил атаковать вторым номером, то есть ловить его на контратаках. Не самая лучшая стратегия, в большинстве случаев так не победишь, но другого варианта у меня не было. Лапы у демона оказались и впрямь слишком уж длинными, и любой выпад с моей стороны мог обернуться для меня роковой ошибкой. Мой противник неторопливо стал кружить вокруг меня, пытаясь уличить момент для нападения. Неужели испугался крохотного кинжала? Впрочем, мне сейчас некогда было думать на эту тему, необходимо было действовать. Взмах лапы один, второй, я увернулся и попытался атаковать. Получилось немного коряво, я лишь слегка задел запястье. Демон отступил, я взглянул на его конечность и чертыхнулся. На месте пореза не было и намека на рану. Значит, кинжалом не пробить его чешуйчатую броню, и надо искать слабое место. Почувствовав превосходство, демон атаковал снова, и мне пришлось укорачиваться. Никакого везения, сплошные навыки и действия имплантатов, которые придавали моему организму дополнительную силу. На этот раз мне удалось дотянуться до морды хищного существа, и вновь никакого эффекта. Лезвие резануло по вытянутой щеке, не оставив и следа. Демон взвыл. Неудивительно, звери тоже умеют испытывать чувства. Например, разочарование от неудавшейся охоты. Прытки вырвалось из его пасти. Я вздрогнул. Очень даже неожиданно. Говорящий зверь, или все-таки реальный демон, существо, выбравшееся из мрачных глубин ада, но не стоит отвлекаться. Слабое место, напомнил мне разум. Демон это или нет, опаснее он от этого факта не станет, а значит, надо побеждать и идти дальше. Умение оставаться холоднокровным и сдержанным, вот главный козырь опыта. Именно это и спасает бойца на поле боя. Берсеркеры или паникеры живут недолго, максимум одну-две атаки. А вот те, кто способны разумно подходить к убийству противника, могут продержаться значительно дольше. Следующий выпал со стороны демона был более наглым. Он сделал несколько стремительных шагов вперед, широко размахивая лапами. Я засеменил ногами, стараясь сохранять боковую стойку. Получилось. Ни один из ударов не достиг цели. А вот контратаковать я не стал. Определить слабое место. Будто мантру повторял я главную цель. Ноги, нет, лапы, и подавно, грудь, живот, уже пробовал. А шея обладает такой же защитой, что и все тело. Тогда что, думай, может быть, глаза, узкие щели, под широкой надбровной дугой, в такую мишень, если только тычком попасть. Но с учетом роста и подвижности демона, эта задача невыполнима. Пока я размышлял, существо расставило лапы в стороны и стало совершать вокруг меня странный маневр. Слегка присев, мой противник разразился оглушающим визгом. Только сейчас я заметил на его груди тонкую сеть. Видимо, кто-то из жителей города, таким образом, пытались пленить его. И, конечно же, неудачно. А еще на шее демона имелось ожерелье из крохотных черепов. Мало кто из животных коллекционирует останки своих жертв. Значит, все-таки разумный. Даже очень разумный. И вновь меня пронзил оглушающий визг. Не устрашающий, а деморализующий. Я скривился, но сдержался от желания зажать уши ладонями. А именно этого демону и было нужно. Он резко выпрыгнул вперед. Я замешкался, ногу сковала болотистая жижа, и получил мощный удар наотмашь. Меня словно пушинку откинуло в сторону. Но самое страшное, что в момент падения я не удержал свое оружие. Оказавшись на ногах, я быстро осмотрелся, кинжала нигде не было, а демон уже несся в мою сторону, низко склонив голову вниз. Именно так и происходит резкий перевес в силе. Получив нокдаун, тяжело прийти в себя и продолжить бой. Следующий удар пришелся мне в плечо. Мне все-таки удалось уйти с линии атаки, но огромная лапища схватила меня за одежду. Меня подбросило вверх. Упав на землю, я оказался в воде. Хищник придавил меня лапой, не давая возможности набрать воздуха. Я вытянул шею, пытаясь достать ртом до поверхности, но хищник вдавил меня еще сильнее, заставив уйти на глубину. Мне удалось затаить дыхание, но в любом случае жить мне оставалось 20-30 секунд, не больше. Барахтаться, извиваться и выкрикивать проклятие – дорога к смерти. Ты лишь теряешь остатки энергии на абсолютно бесполезные действия. Поэтому я уперся руками в мягкое дно, собрал последние остатки сил и оттолкнулся. На секунду моя голова оказалась на поверхности, короткий глоток, и я снова под водой. Но у меня появилось еще как минимум 10 секунд жизни. Но главное, я смог заметить нечто вроде зоба на шее чудовища. «Твоя душа, моя!» – отчетливо различил я рычащий голос. Услышав такое, хочешь не хочешь, а поверишь в существование потустороннего мира. 8 секунд, 6 секунд. Я постепенно начал задыхаться, и, конечно, мои нервы сдали. Руки пытались найти точку опоры, но лишь погружались в илистое дно. Движения мои стали хаотичными. Никогда в жизни я не верил в судьбу. Наше нынешнее положение – это результат действий. Но некая высшая сила решила доказать мне обратное. Пальцы ухватили кусок палки. Очень может быть, что это была часть рогатины, которую сломало чудовище. Выпустив немного воздуха, я расслабил тело. Удивительно, но мой план сработал. Чудовище или как его там, грибанный демон, ослабил хватку. Сгреб меня лапой и приподнял, вытащив из воды. Втянул морду, принюхался. Сжав палку сильнее, я вслепую нанес хищнику удар в его ахиллесову пяту. Хищник взвыл. Оттолкнувшись, я перекувыркнулся и встал на ноги. А дальше я стал свидетелем невероятного действа. Тело чудовища медленно осело, закинул голову назад, замер. Яркий абсолютно белый луч вырвался из его раны и устремился в небеса, распавшись средь облаков на множество различных цветов наподобие радуги. Огромное тело медленно погрузилось в воду. Тяжело дыша, я взобрался на кочку и опустил голову. Схватка была окончена. Со стороны леса подул прохладный ветерок. Казалось, что это был знак избавления от ненавистного проклятия. Но я ошибся. Ветер усилился. Послышался протяжный скрип сухостоя, зашевелилась трава, и бугристая поверхность болота ожила. Завороженно наблюдая за происходящим, я видел, как из топи на поверхность выбираются человеческие тела. Нет, даже не так, в том, кого я освободил, не осталось ничего человека. На поверхность выбирались уродливые существа, разорванные рты, фасеточные глаза, как у мух, вместо рук раздвоенные лапы, тело покрыто темными наростами. Десятки, даже сотни тел разразились неприятным стрекотанием, а ближайшая марь зашевелилась, словно я пробудил там нечто огромное и ужасное. Говорят, что болото – это мрак, но мрак, который защищает мир от парникового эффекта и является важной составляющей экосистемы, естественные фильтры воды. Странная мысль пришла в голову внезапно, но была она какой-то яркой и отчетливой, и благодаря ей пришло страшное осознание неправильности. Смерть болотной твари принесло не избавление, а стало началом иных, еще более жутких испытаний. Морганти склонился над телом умирающего мавра, прочитал отходную молитву, закрыл глаза гиганта, развязал его пояс веревку с множеством узлов, снял скапулярий, который был надет поверх сутаны, и снял с плеч мертвеца крохотный мешок, раскрыл его, достал старую ветошь и, размотав ее, уставился на кинжал с черным лезвием, нерукотворное творение Божие, оружие против главного врага самого сатаны. Приподняв ладони, Морганти произнес молитву во славу Божия и спокойно сказал: «Маране, отличный пес, приведет нас к намеченной цели». Карлик вышел на улицу, в его руках был черный кинжал. Ужасные существа пытались выбраться из заколоченных домов, но двери еще сдерживали их неистовый порыв. Жуткие вопли отразились эхом, наполнив каменные улицы страхом. Ставня распахнулась, из окна выпало тело. Прямо на мостовую, перекрыв движение Марганте. Женщина в изодранном платье медленно подняла голову, неестественно вывернутую в сторону. Нежить уставилась на монаха, выставила вперед костлявые пальцы, застонала. На лице карлика возникло отвращение. «Убирайся прочь», — прорычал Марганте. По телу нежити пробежала дрожь, когда кинжал указал на нее, выбрав своей жертвой. Карлик сделал уверенный шаг вперед. Недовольное рычание стало громче, но женщина отступила, освободив ему путь. «Так-то лучше», — ответил карлик. Закинув мешок на плечо, он направился вниз по улице, к южным воротам. У него еще было слишком много дел. Пробудив зверя, необходимо задать ему цель. В противном случае, мир погрузится в тлен человеческих пороков. Глава 16. Мор. Извилистый тракт петлял между редкими посадками, вдоль которых тянулись поля и одинокие дома местных жителей. Слегка прихрамывая, Катерина не выдержала и, остановившись, стянулись с ноги правый сапог, затем чулок, на пятке имелись несколько кровавых мозолей. Спирита покачал головой. «И как только мужчины это носят?» Возмутилась она. «Неудобно и больно. Была бы моя воля, всю жизнь ходила бы в чопинах один. А разве не проще передвигаться босиком?» Уточнил дух леса. «Если ты голодранец, то проще», фыркнула Катерина. «А если ты высокого сословия, то должен всем своим видом выказывать достоинство. Поэтому чопины на платформе, что прибавляет рост и имеет практичное назначение, не надо обходить грязь, чтобы не запачкать платье». Спирита кивнул и продолжил путь. «Постой, ты куда?» – возмутилась девушка. «Мы идем в одном направлении, в Вальтерру», – ответил дух леса. «Да ты что не видишь, что у меня с ногой? Как нам идти дальше?» «Нет, я дальше и шагу не сделаю. Нам нужна повозка или карета». Скрестив руки на груди, Катерина надула губки, всем своим видом показывая свое недовольство. «Правило, нельзя», — ответил Спирита. «Это еще почему?» Сдвинув широкополую шляпу чуть вверх, он напустил намотанные на лицо тряпки, сплетенное из корней лицо стало хорошо видно при солнечном свете. «Далеко, не видно, вблизи, выдам себя», — объяснил лесной дух. «Плевать, если кто узнает, просто запугаешь его и дело с концом», — сказала Катерина и топнула ногой для пущего эффекта. Но Спирита был непоколебим. Развернувшись, он продолжил путь, и Катерина, подхватив сапог, похромала следом за долговязым существом. Но на ее счастье со спины послышалось лошадиное ржание. Обернувшись, девушка увидела повозку с пожилым возницей. Поравнявшись с Катериной, старик натянул поводья, заставив лошадь остановиться. «Далеко ли путь держишь?» – обратился он к девушке. Катерина растерянно уставилась на Спирита. Тот внимательно посмотрел на старика. Глаза возницы были скрыты белой пеленой. «Она не одна», — тихо произнес лесной дух. Старик дернул головой, среагировав на голос. Прищурился, смешно вытянув шею, и задумчиво кивнул. «Безусловно. Да разве такая красавица одна путешествовать может? Вы слепой?» — уточнила Катерина. Старик повернул голову. Белые глаза уставились на девушку. «Чтобы видеть, не обязательно иметь глаза. Но насколько остро твой слух?» Приблизившись к повозке, спросил Спирита. Лошадь, почуяв истинную природу существа в широкополой шляпе, испуганно зафыркала и попятилась назад. Но старик смешно зацокал и, привстав, прислонил ладонь. «Ча-ша-ша-ша, не бойся, мы им не нужны, у путников иные враги имеются». Голос его звучал так неторопливо и проникновенно, что кобыла тут же успокоилась. Спирита слегка склонил голову и внимательно посмотрел на старика. «Как твое имя? А было ли оно?» Грустно вздохнул возница. «Я уж и не вспомню. А если и вспомню, то не мое оно уже будет, чужое. Но как-то ведь тебя зовут? Кличут Чуром, либо Конюхом. А иногда и вовсе никак не кличут. Подадут голос, я сам явлюсь. Слух-то у меня очень хороший». Кивнув, лесной дух стянул перчатку. Длинная ветка потянулась к уху старика, осторожно коснулась длинных седых волос, отстранила их в сторону. За ухом, ближе к шее, имелся длинный извилистый шрам, словно птичья лапка, широкий в середине и несколько лучей по бокам. «Ты потомок этрусков?» – поинтересовался Спирита. Старик улыбнулся. Он сузил взгляд, словно смотрел куда-то вдаль. «Наши предки помнят форум и почитают фавна. Ты окажешь нам услугу?» «Конечно, друид 2». Устроившись на повозке, Щур протянул девушке кувшин с пряным напитком и весело цокнул языком. Кобылка заторопилась, перебирая ногами, но хватило ее ненадолго. Как только они свернули с наезжего тракта и затерялись среди густого леса, темп заметно упал, и повозка протяжно заскрипела старыми колесами. «Куда лежит ваш путь?» – спросил старик, не ожидая ответа. Но Спирита не стал скрывать свои намерения. «В Вальтерру». «А во!» – присвистнул старик. «По собственной воле или принудил кто? А почему вы спрашиваете?» – вмешалась в разговор Катерина. «Так кто ж добровольно в Ведьминград соваться станет?» – наивно улыбнулся Щур. Девушка нахмурилась. «Почему ведьмин?» Ничего такого дядя Катерины Висконти своей племяннице не рассказывал. Напротив, он всегда отзывался о древнем городе, как о главном пристанище приоров, что выносит в отношении детей сатаны самые справедливые приговоры. Совет десяти был знаменит на всю Флоренцию, поскольку являлся главным оплотом духовенства в борьбе с темными силами. Поговаривали, что даже орден привратников подчиняется приорам и выделяет своих мастеров для защиты высшего совета. «Коль предсказали мор, так мору и быть», — ответил старик, но ясности его слова не принесли. Однако Катерина заметила, что Спирита сцепил ветки, напоминающие пальцы рук, и низко опустил голову. Но девушку такой ответ не устроил, и она задала следующий вопрос. «Что значит мор? Хотите сказать, что Вальтерру охватила эпидемия?» Старик покачал головой и, щелкнув поводьями, принялся объяснять. «Мор, он ведь разный бывает, словно пожар. Разжег кто-то костер, зародилось пламя и стало быстро пожирать человеческие души. И чем знатнее пожар, тем больше людей он уничтожит. И скажи, важно ли, от чьей искры он возгорелся, или все же первее надо решить, как это пламя погасить? Важно и то, и другое», — уверенно заявила Катерина. Старик хмыкнул и замолчал, а после долгой паузы тихо сказал: «Не нужно вам ехать в Вальтерру. Первые костры уже дали свои плоды. Черный дым виден над городом, но лишь тем, кто хочет его увидеть. Проклятие первой ведьмы», — поинтересовался Спирита. «А почем мне знать?» — пожал плечами возница. «Только, еще мой дед, а ему его дед говорил: там, где тонко, там и рвется. Земля не принимает кровь, а отдает его камню. Это ты верно подметил, друид. Древний город стал руинами, не внешне, но духовно. А Ватикан и прочее знать этого и не замечают, потому как их близорукость застит глаза жадности. Жизнь меняется, а злое слово остается, потому как исходило от самого сердца». Катерина пыталась уловить нить разговора, но слова казались витиеватыми, а фразы путанными. «Стало быть, Вальтерра открыла врата злу?» – осторожно спросил Спирита. Старик покачал головой. «Никому она ничего не открывала. Зло никуда не уходило из города. Дремало в подвалах тюремной башни. Низший уровень, а то его знает», – усмехнулся Щур. «Поговаривали, что орден инквизиторов в первые годы правления хватал всех без разбору. Судебные процессы над ведьмами и колдунами продолжались даже с наступлением сумерек. И все одно тюрьма ломилась от заключенных. А когда в городе стал заседать приорат, суды временно закрыли, а про многих заключенных просто-напросто позабыли. Особенно про тех, кто томился на нижнем ярусе. А потом, тлеющие угли разожгли новое пламя», — закончил за старика друид. «Получается, что кто-то освободил обвиняемых в ереси», — вновь вмешалась в разговор Катерина. «Думаю, дела обстоят куда хуже», — ответил Щур. «Мои предки считали город центром нашей земли. И хотя почва здесь слабая, на ней нельзя производить оливу или виноград, она имеет иное богатство. Здесь добывают железо, медь, серу и алебастр. Магнитный источник». Спирита заметно дернулся. «Фронтир мироздания, верно говоришь, друид», — согласился старик. «Врата Вальтерры — это нечто большее. Не зря медичи выкупили этот город, когда в нем оставалось не больше 10 дюжин жителей». Лошадь, словно черепаха, взобралась на холм, и Щур натянул поводья. Указав вперед, он наморщил лоб и сказал: «Вот, полюбуйтесь». Катерина была в Вальтерре всего один раз. В детстве, лет в 8, она посещала город с дядей, который проездом держал путь во Флоренцию. Тогда он казался ей небольшим, но очень дружелюбным. Черепичные крыши, стены из песочного камня и две высокие башни по краям, а по центру возвышался дворцовый купол. Катерине посчастливилось побывать внутри. Изумительно, очень похоже на палац Цевиккьо во Флоренции. Но то были детские, почти стершиеся воспоминания. Сейчас же город выглядел иначе. Почерневшие от копоти стены, обвалившиеся крыши и дымные столбы над горизонтом. Теперь, над тропой, утопающей в изумрудном предгорье, возвышалось нечто мрачное и нелюдимое. Покинув повозку, Спирита сделал несколько шагов, снял с тонкой кисти перчатку и приставил руку ко лбу. Трудно было понять, что он хочет рассмотреть отсюда. Но стоял друид очень долго, а потом вернулся обратно и протянул старику крохотную веточку, на которой зарождались крупные почки. Липодорди спускался вниз по склону к огромному разлому. За ним следовали демоны и ученик Джузеппе. Последним шел мастер-оружейник Скорца. Под ногами скользили мелкие камушки, подгоняя путников. Оказавшись у входа в грот, маэстро остановился. Пальцы сами сложились в перст, но креститься он не стал. Обернулся и строго приказал Джузеппе: «Вы с мастером останетесь здесь. Надеюсь, ты исполнишь мое поручение, ученик. А ты, старый друг, не станешь совершать роковых ошибок. Сегодня не лучший день проливать кровь». Джузеппе положил руку на эфес, а Скорца недовольно отвернулся, дернув руками, что были связаны простой веревкой. Липа и демон вступили в запретный круг. Над головой имелась огромная воронка, поросшая густой травой и кустарниками. Чуть выше был пустой круг, сквозь который проникали солнечные лучи, утопая в горном озере удивительного лазурного цвета. Но это была лишь внешняя сторона медали, во всем остальном место напоминало склеп, низкие потолки, темные расщелины и длинные иглы сталактитов, и отвратительный запах гниения, который буквально выворачивал наизнанку. Маэстро прижал надушенный рукав к лицу и сделал несколько шагов, остановился. Демон же чувствовал себя здесь как дома. Прошел чуть вперед, склонился к купели в каменном желобе и зачерпнул воду, что капало с потолка. Поднес руку к устам и сделал короткий глоток. Липа прищурился, а потом зажал рот руками, чтобы не выдать бранное слово. Плечистый мужчина, в кожаных доспехах и дорожном плаще, изменился. Рост стал ниже, фигура тоньше и изящнее, словно занавеса, которую подхватил ветерок и раздул парусом. Теперь перед маэстро стояла невысокая девушка, все в том же мужском одеянии и при оружии. «Наваждение», — произнес Липа. Демон лишь улыбнулся в ответ. Ее лицо не выглядело молодым. Лет 30, в волосах заметная седина, у глаз морщина, и все равно оно было прекрасно. Липа не выдержал и выругался, словно сапожник. «Рад, что ты узнал меня», — сказал демон. «Узнал. Для тебя одеть чужую личину не сложнее, чем перчатку. Но ответь, почему из всех образов ты выбрал мою покойную супругу? Думаю, так тебе лучше будет идти к намеченной цели. Я всегда буду напоминать тебе о нашей сделке, мой милый друг». Липа нахмурился, сдержав эмоции. Демон явно покопался в его голове, пока он слегка ослабил защиту. «Мой милый друг», эти слова жена шептала Липа на ухо, когда они оставались вдвоем. «Ты можешь выбрать другую личину?» — попросил маэстро. «И не подумаю», — фыркнул демон. «Даже если я потребую, это не обусловлено нашим договором». Улыбка на лице женщины стала хитрой. Она слегка сузила глаза, подмигнула маэстро и добавила: «Белое, черное, обожаю метаморфозы. Считай это моей слабостью. Вот скажи, что ты думаешь про это место?» «Стоп, не говори. Дай я попробую угадать. Мрачное место, странные звуки, зловонный запах и каменные шипы. Ну чем не преисподняя? Но если присмотреться, странные звуки издают ракообразные и кузнечики, запах исходит от трупов животных, что неосмотрительно свалились сюда через расщелину, а остальное даже объяснять не хочется. Понимаешь, на что я намекаю? Предрассудки. Именно по этой причине мы здесь. Перед тем, как отправиться дальше и достигнуть Вольтеры, я хочу, чтобы ты кое-что усвоил. Ночь не значит зло, но и зло не означает лишь тьму». Липа приблизился к демону, а ведь он почти поверил, что перед ним его супруга. Всего на секунду, но поверил. Даже зная, что это обман, он с радостью его принял. Покачав головой, он прогнал наваждение. Демон дождался, пока Липа сможет его слушать, и продолжил. «Долгое время территория Апулии была погружена в морскую пучину, и грот Кастеллана в том числе. Это место видело морских гадов и хранило тайны глубин. Но настало его время выйти на свет Божий и сыграть свою роль в деле куда важнее рыбьей чешуи и спрутового тумана. Прошу, подойди к озеру и взгляни в его воды». Липа немного помедлил, но все-таки исполнил просьбу демона. Каменное дно, слегка замутненное песком. Ничего примечательного. Маэстро уже собирался уйти, когда женский голос остановил его. «Не торопись, посмотри внимательнее». Присев на одно колено, Липа разогнал муть. Сначала он увидел лишь свое отражение, а потом его взгляд привлекла водомерка. Одна, вторая, третья, они закружили по водной глади хороводом. Липа улыбнулся, но в следующую секунду насекомые напали друг на дружку, вцепились передними лапками и впились хоботком. Бой был таким отчетливым, что маэстро поразился собственному умению разглядеть все до мелочей. Впрочем, демон, что заключил с ним сделку, был способен и не на такое. Из глубины уже показалась рыба, которая поглотила водомерок во время их сражения. Огромные круги на воде все перемешали, и теперь Липа видел звездное небо и огромную площадь, где сражались кошмарные твари разных порядков и мастей, зубастые и клыкастые, рогатые и с множеством светящихся глаз. Никогда в жизни он не видел ничего подобного. Все вокруг горело огнем, утопая в ледяных глыбах, а над проклятым городом кружили вихри, срывая черепицу с кирпичных домов. Это было не просто видение. Липа видел, как ад разверзся над землей и медленно пожирал все сущие, унося его с собой в кромешную тьму, что змеей опоясывало все живое. Липа видел все и не видел ничего. 9 кругов безумств и бесконечной боли. Демон оказался за спиной маэстро. Женская рука легла на плечо Липа. Очередное наваждение. Морок исчез, растворился в прозрачной поверхности. Рядом с лицом пожилого воина возникло лицо его супруги. На ее лице застыла загадочная улыбка. Она никогда так не улыбалась. Или он просто забыл. Женщина положила ему голову на плечо. На этот раз ее улыбка отражала безмерное счастье. Такая знакомая, такая родная. Мы снова вместе. Что? Отражение в воде замерло. Никакого удивления. Вместе мы сможем остановить это безумие. Что? Мы сможем побороть тех, кто пытается уничтожить наш мир. Зло можно победить лишь злом. Когда-нибудь слышал о таком, мой милый друг? Липа резко обернулся. Но демона рядом уже не было. 1 туфли на высокой платформе. 2 дословно, выходец из дуба. Глава 17. Глава 17. Перепутье. Мы встретились на пересечении 2 дорог. Одна терялась за высоким холмов, а вторая петляла среди низин, уходя влево. Маргнати сидел среди травы, подальше от наизжива тракта. Суеверие, ну что ты еще скажешь? Остановившись возле кривого указателя, я с легкостью прочитал нацарапанные на темном дереве буквы. Вальтерра, град проклятой ведьмы. Я остановился, положил на землю рубаху, принадлежащую мастеру над трубами, в которую сложил его личные вещи, кинжал, медальон и травяной веник, а затем устало повалился на землю, помолчал, а потом сказал: его звали Карло. Ты это о чем? Не понял карлик. Я грустно улыбнулся. У меня не было привычки терять тех, с кем свела меня судьба, будь то напарник или помощник со стороны заказчика. Хотя какая к чертям собачьим судьба, мастер над трубами должен был вывести меня к озеру, где живет существо, которого все считали болотным демоном. И мой проводник свое предназначение исполнил. Мы достигли цели. Тварь уничтожена. Только кому от этого легче? Разве я избавил город от проклятия? Сильно сомневаюсь. Я собственными глазами видел, как твари, что полезли из болота, устремились за городские стены. Что скажешь? Испытание пройдено, уточнил я у Марганти. Ответа не последовало, но я почувствовал аккуратные шаги. Монах приблизился ко мне и стал медленно обходить по часовой стрелке. Его силуэт возник справа, выставив перед собой кинжал, лезвие которого было темным и неровным, словно каменный огрызок. Карлик спросил: «Что ты такое?» Я покачал головой и ответил вопросом на вопрос. «А какой ответ ты хочешь услышать?» «Правдивый. И ты мне поверишь?» «Мне не нужно верить. Достаточно просто взглянуть на лезвие и понять, врешь ты или нет. Если твои слова лживы, кинжал станет темнее ночи. Если говоришь правду, наполнится светом». «Очень интересно, как это работает?» Поинтересовался я. «В чем уловка?» «Никакой уловки. Это не рукотворная вещь. В нем скрыта частичка божественной истины. Странно, что ты собирался украсть вещь, о которой ничего не знаешь. Я человек, такой же, как и ты, из крови и плоти». Лезвие медленно опустилось. Немного помедлив, Марганти убрал оружие в сумму, но на дорогу, что упиралась в перекресток, вступать не стал. «Ты ведь ждешь от меня соразмерного откровения?» — уточнил он. «Откровение мне ни к чему, а вот щутка правды не помешала бы». Марганти кивнул и по моему примеру присел на густую траву у дороги. «Готов отвечать, задавай свои вопросы, чужак». «Так просто?» — удивился я. «Ты это заслужил. Считай это моя плата за убийство болотного демона. Мне кажется, ты заблуждаешься. Та тварь, вернее существо, жившее на болоте, это кто угодно, но только не демон». Марганти нахмурился, однако не стал меня перебивать. «Когда я лишил существо жизни, болото словно ожило. Из него полезли какие-то жуткие твари, как жуки из-под гнилой коряги. Без лиц, с клыками, щупальцами, они направились прямиком к городу. Но они не собирались нападать на него, а просто возвращались домой. Думаю, Ты понимаешь, что я хочу сказать? Болотная тварь удерживала их в своем плену, а после ее смерти темница открылась. Это как избавиться от стража и выпустить на волю душегубов, что томятся в мрачных застенках темницы. Взгляд карлика сделался еще более мрачным. Ты в этом уверен? Абсолютно. Морганти задумчиво опустил голову, помолчал. И я решил высказать еще одно предположение, которое вполне могло оказаться правдой. Мы ведь не просто так пришли в этот город. Скажи, кто приказал тебе это сделать? Кто обязал тебя заставить меня пройти испытание? Пьетро да Верона, с большой неохотой, но все-таки ответил карлик. Признаюсь, я был готов услышать это имя. С нашей первой встречи инквизитор произвел впечатление отнюдь не дурака, который слепо исполняет волю церкви. Да Катерина дала мне свободу, но я больше, чем уверен, сделала она это не по собственному желанию, а по научению серого кардинала. Мне было передано послание, продолжил рассказ Маргнате, в котором сообщалось, что в нашу обитель прибудет чужак. Ты придешь открыто, не скрывая себя, и твоим первым испытанием должна стать наша темница. Удастся выбраться, замечательно. Нет, стало быть, ты не тот, кто нужен главному инквизитору. Второе испытание – это святая реликвия. Верона был уверен, что тебя покарает Божий огонь, но этого не произошло. И тогда испытания продолжились. Морганти замолчал и покачал головой. Нет, второе послание я получил от инквизитора, когда мы покинули обитель и держали свой путь в направлении Вольтеры. Послание принес ворон, и там говорилось про ведьмино пристанище. Какое еще ведьмино пристанище? Черный град, так его называют местные. А что насчет кинжала? Чем он так ценен? Прервав монаха, спросил я. Морганти вздохнул и, положив ладони на суму, чтобы сквозь ткань ощутить остроту клинка. Эта нерукотворная вещь была найдена представителями иезуитов в те времена, когда еще не существовало святой инквизиции, а колдовство считалось провинностью, за которую несли ответственность по мерам мирским, но не божьим. «Мирское наказание за колдовство?» – переспросил я. Карлик кивнул. «Еще в древних законах царя Хаммурапи предусматривалась такая ответственность. Если человек бросил на другого человека обвинение в колдовстве, но не смог этого доказать, возникали определенные последствия. Обвиняемый в колдовстве должен был пойти к божеству реки и в ту реку погрузиться. Если река схватит его, обвинитель сможет забрать ведьмин дом и все ее имущество. Но если река очистит этого человека, и он останется невредим, тогда обвинитель будет казнен, а тот, кто погружался в реку, сможет забрать дом и возглавить семью обвинителя. А человек, признанный виновным в колдовстве, будет также предан смертной казни. Стало быть, я прошел главную проверку. Морганти не ответил, только вздохнул и покачал головой. Возможно, мы ошибались насчет тебя, но меня не перестают преследовать мысли, что ты не принадлежишь нашему миру. Кто же я, по-твоему? Вместо ответа карлик извлек из сумы освещенные вериги, что я еще недавно носил в качестве смирительной рубашки, и кинул на землю, прямо в центр тракта. Пыль медленно осела на землю, и я заметил, как металл стал подрагивать, а еще через пару секунд зашипел, и словно над сковородкой пошел густой пар. Нахмурившись, я подошел ближе, присел, прикоснулся к цепям, холодные. Интересный фокус. Хочешь знать, в чем причина? Спросил карлик. Откровения продолжаются, не вижу смысла скрывать очевидный факт. Земля, на которой ты стоишь, проклята. Как, впрочем, и все живое вокруг. Удивлен, что ты этого не заметил. Именно поэтому я не переступаю дорожную кромку. А ты, не имея на шее оберега, умудряешься ходить там, где не должен находиться смертный люд. И еще, чтобы ты знал, проверкой был не болотный демон, а сам город, Калабриадин, так он назывался, когда имел имя. Само слово на древнем наречии означает «змея». Не правда ли символично? Змей-искуситель, что своими действиями побудил изгнать людей из рая, и просто змей, что отравил жизни сотни жителей этой некогда прекрасной местности. Уже позже город навсегда утратил свое название, превратившись в город на холме. Многие до сих пор верят, что если произнести название Калабри вслух, то можно накликать беду. Представляешь, а ведь когда-то тут жила добрая тысяча селян и торговцев, а возможно и гораздо больше. И что же с ними случилось? Во всем виноват здешний мэр Джованни Трелани, а было это добрую сотню лет назад. Правда, вряд ли кто припомнит точную дату. Когда сарацины осадили город, местный правитель, который в народе носил прозвище Синезубый, приказал переговорщикам определить выкуп за то, что захватчики не станут входить в город. Думаю, что сарацин поразила наглость местного правителя, и они потребовали в качестве откупа всех детей до 10 лет, что находились за стенами Карабри. Если мэр передаст в рабство отпрысков, они отступят и пойдут дальше, оставив жителей города в покое. Джованни был настолько взбешен объявленной наградой, что отдал невероятно жестокий и циничный приказ. Стража собрала детей, выставила их на стены, и чтобы выкуп не достался врагу, сбросил юные чада вниз. Сарацины были озадачены таким поступком и отступили. Джованни ликовал, но радость его была недолгой. Как только местный люд пришел в себя и понял, что совершил, пришло время расплачиваться за поступки. Без всякого суда и следствия, обезумевшие жители города схватили мэра и приговорили того к четвертованию. Во время казни Джованни безумствовал. Он смеялся не впопад и, не останавливаясь, сыпал проклятиями. А когда кони начали свой медленный ход, успел произнести главное из них: «Сей город разорвет на части от горя, как это произошло со мной». «Ну и как разорвало?» Мой голос прозвучал недоверчиво, но рассказчик, по всей видимости, не обратил на это никакого внимания и завершил свою историю довольно неожиданно, заставив меня изменить свое мнение. Именно разорвало, да так, что от былого благоденствия не осталось и следа, а началось все с пресловутых змей, которые в ближайшую седмицу наводнили весь город. Поговаривали, что в город их привела засуха, царившая в тот год во всей округе, но большинство нашли причину именно в озвученном проклятии мэра. Кстати, его останки не стали хоронить на кладбище, а просто побросали за стену в болотное озеро, как привыкли здесь называть заводь у южных границ. Что ж, змеи, это ведь не так страшно, не согласился я. Уверен, что жители справились с такой напастью. С первой, возможно, согласился Морганти. Но ведь она были лишь первая из пяти. Я рассказал тебе лишь часть истории, а дальше было только хуже. Следом за змеями пришли разбойники, и действовали они тайно, в отличие от сарацин. Проникнув в город под видом торговцев, ночью, злодеи открыли ворота и впустили своих сородичей числом более сотни. На моем веку не припомню, чтобы разбойники так свирепствовали. Потом ходили слухи, что в ту ночь помыслами лиходеев руководила первая ведьма, та самая из Вольтеры. Впрочем, не будем пока об этом. Третьим несчастьем стали карающие небеса. Огромные ледяные глыбы обрушились на город на холме в канун празднования раннего урожая. Так наступил голод. Карабри стремительно пустел. Кто находил в себе силы уехать, уезжал. Оставались лишь самые стойкие и немощные. Пятым на очереди был мор. Болезнь расправилась со всеми, кто упрямо противился капризной судьбе. Но кто-то все-таки остался, уточнил я. Морганти покачал головой. Нет, ни одной живой души. А как же мастер над трубами? Он умер лет 40 назад. Болезнь расправилась с его семьей в считанные недели. Начало с детей, тех, кто был слабее здоровьем, а закончила самыми младшими, которых глава семейства укрывал в подвале. Смею предположить, что Карло был одним из последних, кто упрямо цеплялся за жизнь в стенах проклятого города. Когда монахи ордена Черной Розы пришли в Карабри, чтобы придать земле останки горожан, мы нашли семью Манчина в собственном доме. 12 человек, взрослые и младшие дети, а также глава семейства и его супруга. Погоди, что значит не уберегло? Не понял я. Мы же буквально вчера общались с ними. Это были неупокоенные. Что значит неупокоенные? Духи безумия, томящиеся средь миров души. Я нервно хихикнул. В моем мире существовали строгие границы того, что могла объяснить наука и все остальное, относящееся к разряду предрассудков. Почти так же, как в Средневековье. С одной стороны промысел Божий, с другой эпоха просвещения. Но здесь в большинстве своем происходило по наитию. А в моем времени, наука достаточно точно объяснила жизнь и смерть, или правильнее выразиться, начало одного и наступление другого. Поэтому я не верил ни в Бога, ни в черта, и прочие атрибуты загробного мира. А все потому, что религия будущего претерпела большие изменения, шагнув от человеческого к вселенскому. Но произошло это не на пустом месте. Подступив к границам дозволенного, наука раз и навсегда поставила под сомнение древние постулаты. Экология доказала взаимосвязь всех элементов биосферы, нейробиология открыла зеркальные нейроны, а на смену заповедям пришла эмпатия. Экоаскетизм заменил христианство, католицизм, буддизм и прочие религии. Мир шагнул на следующую ступень развития. Люди перестали думать о жизни после смерти, а научились откладывать смерть в долгий ящик. Импланты, биоматериалы стали настоящим спасением от надвигающейся старости. Так что мой мир, что ни говори, кардинально отличался от средневековья, которое было сшито нитями невежества, предрассудков и заблуждений. «Я тебе не верю», — ответил я. «Что?» Взгляд Морганти стал пристальным и растерянным одновременно. «Интересно, какие мысли сейчас роились в его голове? Все, что ты видел в городе, мертво и остается таким уже долгие годы. И ты можешь это доказать? Тебе мало того, что ты видел на болотах или в обители Черной Розы? Я не знаю, что именно видел, поэтому и требую реальных подтверждений». Карлик задумался. Истинная вера в его понимании не требовала доказательств. Но он нашелся, что мне ответить. «Сними ботинки». «Чего?» «Сними ботинки и останься стоять на проклятой земле, хотя бы несколько ударов сердца. Думаешь, у меня не получится? Ты сам все увидишь». Не ожидая от этого простого действия никаких опасных для себя последствий, ну не посыпал же карлик землю битым стеклом. В самом деле, я вступил на тракт голыми ногами и остался стоять в дорожной пыли. Мои пятки не дымились, а кожу не пронзили острые иглы. Морганти задумчиво приблизился к краю, где выжженная трава уступала место булыжникам и песку. Выставил ладонь и стал медленно опускать ее вниз, но вскоре остановился. Судя по всему, он так и не решился прикоснуться к земле. «Как такое возможно?» – прошептал Морганти, и его голос стих, а с губ сорвались слова молитвы. Неведомые фразы смешались с протяжными звуками. Карлик осенил себя символом спасения. «Я лишь пожал плечами. Мне кажется, настало твое время отвечать на вопросы», закончив молитву, произнес Морганти. «Один целубер, латынь, змея». Сев на колени, женщина разложила перед собой кости животных, ошметки веревок и пучок пахучей травы. Положив руки на колени, она закрыла глаза и стала медленно раскачиваться, описывая круги справа налево. «Что ты делаешь?» — уточнил Липа. «Не мешай, я не принимаю твой ответ, демон. Не называй меня так. Это еще почему? Я твоя законная супруга, Валенсия». Липа скривился. «Ты навсегда останешься для меня демоном, безымянным демоном, которого я рано или поздно отправлю обратно в преисподнюю». Смело улыбнулась Ами, но нерационально. «На ближайшее время я твой самый верный союзник. Не уверен, что в нужный момент смогу принять твою помощь. Ты уже ее принимаешь, глупец». Женщина замолчала. Ее движения стали быстрыми, дерганными, плечи взлетали вверх, отклонялись назад и снова вверх. Удивительный танец, который напоминал обряд шаманам, когда те пытались войти в контакт с древними божествами. Липа был уверен, что демон преследует те же цели. Озеро отражало солнечные блики, слабые, утопающие в пелене, которая паутиной покрывала всю поверхность над водой. Липа уже знал, на что способно это место, и побаивался того морока, что затаился среди ледяных стен грота. Внезапно женщина остановилась, замерла, словно изваяние. Казалось, что она перестала дышать. Липа прислушался. Звуки капель доносились из темноты, мелкие камешки скатывались со стен, и больше никаких звуков. Не было слышно даже дыхания. Сделав шаг вперед, маэстро обошел демона слева. Присмотрелся к озерной поверхности. Ему казалось, что именно там зарождаются видения, но он не был в этом уверен. Черт возьми, он не был уверен ни в чем, что касалось его временного союза с тем, кто именовал себя Ами. Сделав еще один шаг, Липа оступился и едва не плюхнулся в воду. Демон тем временем ожил. Подхватив кости, женщина кинула их на землю. Подхватила их и кинула снова. Затаив дыхание, маэстро следил за женщиной. Кости выпадали, кучкуясь или наоборот разлетаясь в стороны. Никакого порядка. Липа пытался найти хоть какой-то смысл, но как ни пытался, не мог. 13-й сброс был последним. Демон не стала подбирать кости, а склонила голову и внимательно изучила расклад. Нахмурилась. «Мастера хорошо маскируют тайник. Ты знаешь, как они это делают?» «Снадобье молчаливого монаха», — ответил Липа. Демон искренне удивилась. «Так просто, а зачем усложнять? Секрет, он на то и секрет. Знают двое, знают все. Но в вашем случае получается не знает никто. Мастер теряет лишь часть памяти. И если понадобится, может вспомнить». Ами улыбнулась. «Но не в нашем случае. Мне кажется, старина Скарца не верит в неотвратимость Мора». Лицо женщины стало серьезным. И вновь Липа поймал себя на мысли, что демон хорошо постарался над личиной. Если бы маэстро не видел процесс превращения, то с легкостью поверил в воскрешение супруги. Мор, какое странное слово. Короткое, но такое емкое. Болезнь, Пожары, засуха, голод, только знаешь, маэстро, на этот раз все будет куда хуже. Разве такое возможно? Ты сам видел, что тебе показало озеро. Поверь, я тут ни при чем. Место силы само решает, какую часть будущего показать. Недоверчивый взгляд уставился на Ами. Разве будущее предопределено? Спросил Липа. Предопределена неизбежность, ответила демон. Она медленно покинула свое место и направилась к дальним камням, где солнечный круг граничил с абсолютной темнотой. Липа остался стоять на месте. Маэстро заметил старые кости, скорее всего лошади, что неосмотрительно провалилась в разлом. Демон вошла в круг, обернулась. Ее лицо сияло, словно она сняла с себя груз ответственности, исповедавшись старцу Уга. Некоторое время она стояла на месте, а потом сделала шаг назад, и лицо скрыла тьма. Липа вздрогнул. Инстинктивно он рванул вперед, чтобы помочь супруге, вытащить ее из мрака, но вовремя остановился. Демон не нуждался в его помощи, пока не нуждался. Мгновение, из пустоты появилась невысокая одутловатая фигура мастера Скарца. Слегка прихрамывая, он подошел к костям, склонился над ними и положил рядом на земле ветошь, в которой находились священные клинки. Глава 18. Глава 18. Узник. Мужчина висел на цепях, а его голова беспомощно свисала вниз. Тело било крупная дрожь. Инквизитор подошел ближе и склонился над пленником, удивляясь, что тот еще подает признаки жизни. «Ты сознаешься?» – поинтересовался Верона, не надеясь на положительный ответ. Обычно обвиняемые в ереси сознаются в самом начале пыток, либо на суде, когда слышат смертельный приговор. Но находясь на грани смерти, говорить да уже не нужно. В случае с пленником Верону заботил лишь один научный интерес. Как долго тот сможет продержаться? Обычные узники умирали на 10-й день, а этот завис на границе смерти и упрямо сопротивляется уже 2 лунных цикла. Мне ни в чем виниться перед церковью, сорвалось с губ умирающего. Верона хищно улыбнулся. Разве ты не критиковал нашу веру? А может быть, кто-то другой вместо тебя оказывал милость врагу на поле боя, исцеляя их от ран? Я... простонал пленник. «Стало быть, ты сознаешься, в чем? В собственном милосердии, конечно, сознаюсь. И я повинен, что проявлял его не в достаточном количестве». Верона недовольно сплюнул себе под ноги и отправился в данную часть узницы. Подошел к деревянному столу, взял кувшин, налил в чашу вина и покосился на ножи и иглы, что использовались им во время пыток. Узников надо направить на путь истины, а боль очень хороший помощник в этом вопросе. «Ты ведь понимаешь, что твое признание уже ничего не изменит?» — спросил инквизитор, пригубив вина. «Знаю. Тогда зачем сопротивляешься? Не хочу грешить напоследок. А ты думаешь, что там тебя кто-то будешь слушать?» Верона указал на каменный потолок и, отставив чашу, засмеялся. И в этом смехе была такая уверенность, что любой, кто находился рядом, точно засомневался в каре небесной. Но узник лишь улыбнулся, набрал в грудь побольше воздуха и сказал: «Никому не известно, что нас ждет на той стороне, но будь уверен, с каждого спросит за поступки его». «Откуда такая уверенность?» Верона недовольно вздохнул. За свою жизнь он слышал слишком много речей. Его проклинали за дела его, грозили гиеной огненной и отмщением. Но эти слова были пустым звуком. «Я могу ошибаться, только память говорит другое. Смерть — лишь начало». Вероне опостылили эти речи. Опустошил чашу. Вторую наливать не стал. Взял со стола бычий нож, покрутил его в руке и направился к узнику. «Не хочешь сознаваться? Не сознавайся, плевать». Инквизитор приблизился к еретику. «И я вполне допускаю возможность, что твои знания лежат за пределами нашей жизни. Тогда поделись ими. Возможно, тогда я и помилую тебя. А если откажешься, ты подпишешь себе смертный приговор». Мотнув головой, узник поднял на инквизитора уставший взгляд. Никакой обреченности или отчаяния, он просто лишился сил, и будто не желал их восполнять. Некий предел, после которого уже не хочется ничего. «Хочешь сказать, ты поверишь моим словам?» — спросил узник. «Это зависит от твоего рассказа». На лице узника возникла улыбка, надменная, наполненная неким знанием. Разговор с инквизитором был окончен. По измученному телу пробежала дрожь. Задрав голову, мужчина выставил шею вперед, предлагая себя в качестве жертвы. «Режь». Уговоры тут были ни к чему. Верона взял тупой нож поудобнее и ударил наотмашь. Тело узника напряглось и обмякло, а на лице продолжала сиять надменная улыбка. Его знания остались при нем. Глупый инквизитор не получил ничего, ни одной крупицы таких ценных знаний. «Кесарю, Кесарева». мысленно произнес Верона, и направился в свой кабинет. Впервые в жизни ему не удалось переломить дух пленника и добиться признания. Впрочем, ничего страшного тут не было. Инквизитор знал, что партия еще не проиграна. И если он оказался прав, то вскоре стоит ждать гостей. Сегодня он играл белым, пешка Е2 на Е4. Черные фигуры восприняли первый ход холодным молчанием. Верона с досадой покачал головой и уже собрался поменять кресло, чтобы передвинуть пешку черных, но не успел. Огромное витражное окно вздрогнуло от сильного ветра. Инквизитор остановился, убрал руку и долго взирал на яркие образы, которые быстро тускнели из-за непогоды. Странный знак, или всего лишь совпадение? Взгляд Вероны вернулся на доску. На его лице возникло удивление. Пока он наблюдал за окном, черные успели сделать ход. Пешка осторожно шагнула с 2 на 3. Слегка отклонившись в сторону, инквизитор проверил, нет ли под столом его любимого кривоного Карла Брати, который часто подшучивал над своим господином. Но там был пусто. Рука Вероны потянулась к ладье, и он сделал второй ход. На этот раз ждать не пришлось. Вторая черная пешка сдвинулась с места. «Я не привык играть вслепую», — произнес в пустоту Верона. «Разве это что-то меняет?» Голос был низким, глубоким, словно с инквизитором заговорил мохнатый вол. На всякий случай Верона снял с запястья четки и зажал их ладонью. Зал наполнился протяжным гортанным смехом. «Забавно. Твой ход, соперник», — произнес Верона. Черные перешли в незамедлительное нападение. Вначале Верона не придал этому значения, он знал массу вариантов защиты, из которых можно было с легкостью выйти победителем. Но в данном случае противник действовал как истинный мастер. Нападение было лишь отвлекающим маневром. «Скажи, узник, которого ты казнил накануне, кем он был?» Верона приподнял ферзя и медленно поставил его на место. Тяжело вздохнул. «Он мастер фонари, большего сказать не могу». И как он вел себя во время допроса, не унимался голос, у него был сильный дух. «Тогда чем же он провинился, перед твоей скромной персоной?» Опять молчание. Верона терпеть не мог неудобные вопросы, тем более, когда собеседник задает их с позиции силы. Лицо инквизитора покрылось потом, он облизал языком верхнюю губу, ужасно захотелось пить. Рука потянулась к серебряному колокольчику, но неведомая сила остановила Верону. «В их игре не нужны посторонние». Верона сглотнул, перевел взгляд на доску и сделал следующий ход. А когда вновь посмотрел на колокольчик, вместо него увидел деревянную чашу с вином. «Я хочу, чтобы тебе было комфортно», — объяснил голос. «Зачем? Ты должен проиграть честно. А ты считаешь, что я могу проиграть?» «Всенепременно». Они продолжили соперничество на доске, а голос продолжил задавать вопросы. «Скажи, был ли твой узник человеком?» «Человеком?» Не понял вопроса инквизитор. «Что ты имеешь в виду? Разве тебе не казалось, что ты пытаешь зверя?»